Эпилог. Летний дворец Дарга, сына Сахога, короля объединенных пяти королевств, великолепием не блистал. Ни внутри, ни снаружи. Комплекс из десятка двух- и трехэтажных зданий ранее принадлежал какому-то аристократу Узза. Но то ли у бедолаги не хватило денег, то ли так и задумывалось с самого начала. Однако строения отличались скудной отделкой и какой-то нарочито грубой архитектурой. Чрезвычайно массивные колонны, статуи безымянных героев с гипертрофированными кистями рук, непонятная любовь к шестиугольным комнатам и аляповатым гобеленам. Перечислять можно долго. Что говорить? Если светлые эльфы с их подчеркнутой утонченностью и природным пониманием красоты в этом дворце даже не появлялись. По уму, королю и его свите здесь тоже нечего было делать. Но другие варианты были еще хуже. Статус же правителя обязывал иметь несколько дворцов. И раз создаваемая на обломках разгромленных государств страна пока не могла позволить себе масштабное строительство, приходилось довольствоваться тем, что есть. Однако Лакриста Регнар, уже полгода как ставшая безраздельной хозяйкой летнего дворца, не жаловалась. Слишком через многое она прошла, чтобы гневить богов и требовать невозможного. Чужеземка, слушательница в высшем учебном заведении Нолда для немагов, жена одного из истинных чародеев, беглянка, фаворитка короля Зелода и... то ли пленница, то ли любовница беглого племенного вождя гвонков. У иных героев сказок жизненный путь и то проще. Так стоит ли жаловаться на ерунду, когда жизнь снова делает крутой поворот и поднимает к вершинам? Потому как статус официальной любовницы правителя пяти королевств для недавней полурабыни — это очевидный прогресс. Да что там. У Лакристы даже собственный небольшой двор появился. Фрейлины, придворные шаркуны и лизоблюды. Все почти как раньше. Пусть с меньшим размахом, но сильно похоже. И Лакриста вновь расцвела. Провела несколько балов, организовала серию тематических вечеров, которые посетил весь цвет аристократии Объединенного государства, и постепенно начала приходить к мысли о необходимости своего участия в политической жизни страны. Жизнь налаживалась. Жаль только с сыном, с Селереем, она стала видеться совсем редко. Но тут было ничего не поделать. Селерей считался личным учеником короля, идущим путем Никерры, и принимать участие в его судьбе Лакриста не имела никакой возможности. Женщины гвонков не вмешиваются в дела воинов. А она была все-таки женщиной именно гвонка. Короля гвонка. Зигар? Ничего не слышно о его величестве. Он не планировал сегодня появиться в летнем дворце? — спросила Лакриста у начальника своей охраны. Загорелый воин из бывших наемников возглавил дворцовую стражу всего пару седмиц назад, но сразу же зарекомендовал себя как грамотный командир охраны и хорошо осведомленный о внутренней кухне королевского двора придворный. Словно нынешняя его должность была Зигру совсем не в новинку. «Нам на этот счет никаких распоряжений не приходило», — равнодушно ответил Зигар. Начальник охраны коротко поклонился, явно намереваясь убраться подальше от скучающей хозяйки дворца, но у Лакристы еще оставались к нему вопросы. «А почему сегодня во дворце стало настолько меньше охраны?» — спросила она. «Раньше в каждом коридоре по паре ваших обалдуев скучала. Вечно к служанкам приставали. А теперь на первом этаже я Всего 5 насчитала, а на 2-м и вовсе 3. И то из моей личной охраны. «Госпожа, у вас глаз разведчика», — ответил Зигар с непонятным выражением лица. «Видимо, сказывается ваша близость к его величеству королю Даргу. Жить с воином и самому не стать в какой-то мере воином невозможно». «Зигар, ты не ответил на вопрос», — резко сказала Лакриста, чувствуя, как непонятное беспокойство зажимает сердце. «О, прошу прощения», — извинился глава охраны. «Происходящее не стоит вашего внимания. В соседнюю провинцию прибывает из Малориана один из высокородных правителей 5 королевств, и сейчас отовсюду собирают стражей и телохранителей для обеспечения его безопасности. Как только визит закончится, наши люди вернутся обратно. А теперь прошу меня простить. Я должен ехать». И Зигар как-то излишне торопливо покинул госпожу Регнар. Хотя она этого почти не заметила, вновь и вновь повторяя: «Эльфы! И тут хфургвы эльфы! Везде и всегда они!» Настроение хозяйки дворца было полностью испорчено. Для бывшей любовницы короля Зелода, из-за козней длинноухих, потерявшей не только любимого мужчину, но и положение первой леди Великого Королевства, любое упоминание партнеров Дарга вызывало раздражение и страх. Она слишком хорошо понимала свою зависимость от воли истинных хозяев нового государства, которые играючи убирали с доски и более значимые фигуры, чем мать личного ученика правителя Объединенных 5 королевств. Мрачная и недовольная, она поднялась по опустевшим коридорам в свою спальню, открыла дверь, сделала 1 шаг и тихо осела на пол. Стилета, вошедшего ей под лопатку и пронзившего сердце, она даже не заметила. Как не заметила нанесшего удар воина в маске и легком доспехе, за миг до нападения снявшего с себя невидимость. История Лакристы Регнар, и намерянки, и любовницы магов и королей, просто закончилась, как и истории сотен других жертв, бушующей на торне большой игры. Убийца же, словно ему было мало лишить хозяйку дворца жизни, ногой перевернул ее тело на спину и уронил на грудь серебряный медальон, после чего развернулся и поспешил в сторону первого этажа, где, вопреки всем расчетам, почему-то разгорался шум схватки. Прибытие Дарга, сына Сахога, правителя 5 королевств, в летний дворец прошло тихо и незаметно. Словно не великий король вернулся к себе домой, а вор пробрался в дом богача. Ни тебе пышного кортежа, ни многочисленной охраны, Дарг появился на пороге резиденции Лакристы Регнар, одетым в простой кожаный доспех наемника и в сопровождении всего пары телохранителей. После чего сразу проследовал в зал, где стоял гроб с телом погибшей любовницы, и где его уже сутки дожидался раздавленный горем Селерей. Мальчик. Хотя какой к хфургу мальчик? Молодой воин сидел, скрючившись в углу, вцепившись руками в стул и уставившись перед собой сухими красными глазами. И никто, ни слуги, ни фрейлины, ни редкие аристократы, прибывшие почтить память хозяйки дворца, не рисковал приближаться к ученику короля. Причем дело вовсе не в равнодушии или особенной тактичности придворных. Просто мальчика окружала настолько давящая аура смерти, что ее были способны ощущать даже обычные люди. Ощущать и приходить в ужас. «Оставьте нас», — С порога потребовал Дарк и, не дожидаясь, пока зал опустеет, быстрым шагом приблизился к Силерею. Ногой пододвинул стул и уселся верхом. Затем, не без одобрения, окинул паренька взглядом. «Хорош!» «Что?» — переспросил Силерей, медленно подняв голову. Он, очевидно, ожидал чего угодно — соболезнований, слов поддержки или, наоборот, ругани за вредные эмоции. Однако услышал поощрение. «Хорош, говорю. Половина рожи, рубаха, камзол, брюки — все в засохшей крови. Ты свиней резал?» — спросил Дарк, и стало понятно, что никакой похвалы как раз не было. Силерею и вправду показалось. «А...» — плечи юного воина опять поникли. «Я был неаккуратен». «Это понятно», — скривился Дарк. «Ладно, рассказывай, что и как было. Суть случившегося мне уже изложили, но хочу узнать подробности». Силерей заторможенно посмотрел сначала на наставника, затем перевел неверящий взгляд на гроб матери. И сжал пальцы на стуле так, что костяшки побелели, а несчастный предмет мебели протестующий заскрипел. «А ну, соберись! Чему я тебя всегда учил, дерьмо Тарка? Эмоции надо держать в узде!» Вдруг рявкнул Дарк, заставив ученика вздрогнуть. Впрочем, взгляд паренька прояснился, и спустя минуту Силерей заговорил. «Не знаю почему, но я всю последнюю седмицу не находил себе места от беспокойства. Душу постоянно грызли какие-то невнятные страхи и опасения. Пытался как-то отвлекаться и даже больше медитировать. Ничего не помогало. А позавчера словно кольнуло, захотелось проведать мать». Принялся рассказывать Силерей, тяжело роняя слова. «Бросил все, взял в конюшне лучшего коня и помчался сюда. Да вот, опоздал». Силерей едва слышно заскрипел зубами, и Дарк впервые за весь разговор похлопал его по плечу. Хотя искреннего участия в этом жесте было мало. Сына Сахога гораздо больше взволновали слова ученика, обеспокоивших его предчувствиях. Подобные вещи обыденны для истинных бойцов школы Никерры, а значит, он смог вырастить достойного преемника своего мастерства. Тем временем Силерей продолжал. «Я как раз подъехал к парадному входу, когда увидел, как какие-то дети Хфурга дорезают охрану. Стражников и так было мало, так они еще и были все какими-то неумехами. Ни мечами толком не владели, ни биться в группе не умели. А против них было трое очень сильных бойцов. Все в масках, амулетами увешаны так, что едва не светятся, да еще и магией владеют». Парнишка выпрямился и зло хищно оскалился, разом растеряв последние остатки детскости. «Вот только медленными оказались, и удар держать совсем не умели». «Подробности?» — потребовал Дарк. Юный воин пожал плечами. На болтовню тратить время не стал. Заставил коня подняться на террасу и направил его прямиком на чужаков. Те, правда, ответили пульсарами и стрелой Элеронда, одним махом убив животину, но я успел соскочить и достал меч. Дальнейшее было делом техники. Отклонил аурными импульсами пару чар, еще столько же развеял, попутно срубил первого из убийц. Тот слишком полагался на магию там, где стоило больше работать клинком. По ходу рассказа Силерей оживал все больше и больше. Даже огонь в глазах появился. Два других были более опытные, но с методами нашей школы были знакомы плохо. Простейшая трансформация ауры с выбросом энергии через глаза заставила их поплыть. Даже удивительно. Любой адепт меча скинет такое воздействие на раз-два, а маги не устояли. Тут я встану на защиту магов. Аурными атаками подобного рода владеют немногие, а потому в мире о них начали забывать. И смертные чародеи часто не заморачиваются изучением противодействия подобным нападениям, — перебил ученика Дарк. Добавлять, что даже он сам подобные вещи освоил лишь когда начал обучать Силерея, но до сих пор не рисковал их применять в бою, сын Сахога не стал. Ученик не должен был знать, что его талант в изучении Никерры гораздо выше таланта учителя. Ладно, продолжай. Ты чего продолжать? Чтобы убить этих двоих, мне потребовалось несколько ударов сердца и 4 взмаха меча. Сердце-горло, сердце-горло. Силерей скривился. Вбежал внутрь, а у самого входа столкнулся еще с одним. Этот был пошустрее, успел активировать какую-то защиту и одновременно ударил огненным клинком. Если бы вместо рукопашной атаки он постарался разорвать дистанцию и шарахнул магией помощней, мог бы и выиграть. А так? Поднырнуть под меч, отсечь запястье, затем пробить доспех из чар и ударить в сердце внутренней энергией. Он даже не успел испугаться из-за потери руки, как его сердце уже перестало биться. Силерей снова замолчал. «А затем?» — поторопил его Дарк. «А затем я поднялся наверх и обнаружил, что моя мать мертва!» — взорвался Силерей. «Я не успел! Учитель, понимаешь, я не успел, опоздав на какие-то мгновения!» «Такова жизнь, Силерей. Такова жизнь. Мы всегда куда-то не успеваем», — кивнул Дарк задумчиво и посмотрел в сторону гроба. Сделал паузу, а затем медленно сказал. «И что дальше?» «Дальше? Дальше я хочу знать ответы на 2 вопроса». Лицо Силерея внезапно стало похоже на злую маску. «Почему у возлюбленной короля Дарга вдруг оказалось настолько мало охраны? И что за медальон я нашел на ее теле?» Последнюю фразу он практически выкрикнул и сунул под нос наставнику кулак с зажатым в нем медальоном. И в этом его жесте напрочь отсутствовали как уважение к королевскому достоинству, так и почтительность ученика к учителю. Реакция Дарга не заставила себя ждать. Молниеносная оплеуха сбросила паренька со стула, мигом вернув взорвавшегося наглеца на место. После чего король, как ни в чем не бывало, продолжил разговор. «Охраны было мало потому, как наши славные светорожденные кукловоды после недавней вылазки повстанцев потребовали усилить меры безопасности для гостей из Малориана», — сказал он веско. Затем наклонился и за цепочку выдернул из сжатых пальцев ученика медальон. «Что до украшения?» Дарк нажал на защелку и с хмыканием принялся изучать 2 лаковые миниатюры внутри раскрывшегося футляра. На одной была изображена молодая улыбающаяся Лакриста, а на другой — столь же молодой истинный маг. «Лично я не знаком, но похож на первого возлюбленного твоей матери. Олег Чемир, если мне не изменяет память», — сказал Дарк. «И почему его изображение оказалось у матери? Что-то я раньше его не видел?» — спросил Силерей гораздо более спокойно и вежливо. «А вот этого я не знаю. Однако буквально 6 или 7 седмиц назад на имя Лакристы пришло письмо из Нолда, в котором ее обвиняли в предательстве интересов республики, в переходе на сторону ее противников и требовали вместе с тобой в кратчайшие сроки прибыть в 7 башен. Причем подписано послание было именно магом Чемиром». Скучным голосом принялся рассказывать Дарк. «Мы тогда посмеялись над подобной наглостью. Но, как видишь, зря». Дарк изобразил на лице некое подобие грусти, но Силерей его потуги оставил без внимания. «Олег Чемир? Он-то здесь при чем? Тогда уж скорее это должен был мой ублюдок-отец постараться!» — удивился юный воин. «Кто знает. Может быть, дело в том, что отец твой до сих пор в опале, а может, причина в положении этого Олега? Слышал, что он давно уже считается приближенным самого магистра наказующих». Дарк пожал плечами. В любом случае, сначала пришло письмо с угрозами, а затем угрозы были претворены в жизнь. «Медальон вместо памятного знака? Так, что ли?» Тиллерей опять заскрипел зубами. «Мол, не игнорируйте волю Нолда?» Дарк мрачно кивнул. «Скажу больше. Тела убитых тобой воинов уже изучили, и есть все основания считать, что они из Нолда. То ли команда наказующих, то ли шиповники. Явно далеко не лучшие специалисты, но так и нас они не держат за достойных противников», — сообщил он. «Твари!» — зарычал Силерей, вскочив с пола и сжав кулаки. «Не прощу никого. Ни Нолд, ни этого ублюдка Олега. Всем отомщу. Всем!» Убийственное намерение паренька было такой силы, что он начал терять контроль над внутренней энергией. И тотчас зазвенели стекла в окнах, закачались люстры. Впрочем, он быстро справился с эмоциями и с какой-то бешеной надеждой уставился на Дарга. «Наставник, помоги! Помоги отомстить, иначе не выдержу, с ума сойду!» — зашептал он, сверкая глазами. В зале повисла тишина. Дарк не стал отвечать сразу. Вместо этого откинулся на спинку стула и принялся изучать ученика. «Отомстить, говоришь?» — медленно проговорил он. «Достойное желание для мужчины. Вот только понимаешь ли ты, что это дорога в один конец? И если ты встанешь на путь возмездия, домой уже не вернешься. Да и вообще вряд ли выживешь». «Плевать, наставник. Месть — вот единственное мое желание!» На одном дыхании выдал Силерей. Дарк задумчиво пробарабанил пальцами по подлокотнику, затем покачал головой и вздохнул. «Эх, мал ты еще для серьезных дел. По уму следовало бы тебе по шее дать, да под замок посадить на пару сезонов, чтобы подуспокоился, а самому заняться охотой на заказчиков убийства Лакристы. Все же и мне она не чужая. Вот только нет у меня теперь прежней свободы действий. Хфургова корона и прилагающиеся к ней обязанности сковывают почище цепей, а сам я подобен рабу трона». Правитель пяти королевств еще раз демонстративно вздохнул. Однако Силерей, то ли в силу юности, то ли из-за переживаний, фальши в его словах не заметил. «Наставник, а ты на роль мстителя и не подходишь. Даже если забыть про королевское достоинство, по лицу сразу видно, что с недоброй целью в гости к истинным заявился. А я? Я в глазах многих еще подросток, не опасный и никому не страшный. Наоборот, кандидат в бедные сиротки, нуждающийся в утешении», — с жаром сказал он. «И как сиротка видит свои дальнейшие действия?» — с интересом спросил Дарк, скрестив руки на груди. Силерей пожал плечами. «Добраться до Нового Геварта, там сесть на пузырь дальнего следования и прямым рейсом отправиться в Семь Башен. Ну а по прибытии заявиться в местный филиал внутренней стражи и честно попросить помочь найти истинного мага Олега Чемира», — сказал он. «И что скажешь, когда увидишь это отродье Хаффа и Шуши?» — спросил Дарк. «Что я сын ныне покойной Лакристы Регнар, который исполняет последнюю просьбу матери», — ответил Силерей, опять сжав кулаки. И, предвосхищая напрашивающийся вопрос наставника, продолжил. «А еще скажу, что маму убили повстанцы, и теперь меня ничто не связывает с Объединенными Королевствами. Затем покажу медальон и начну интересоваться романтическими чувствами между ними, которые оказались столь сильны, что она даже в смерти сжимала футляр с их портретами». «Очень хорошо», — одобрил Дарк. «Только скажи, что Лакристу убили не повстанцы, а люди Кирсана. Мол, слишком много улик на это указывает. Пусть думает, что Нолд и его самого мы даже не подозреваем. И еще можешь пожаловаться на меня, уставшего лить кровь и не желающего развязывать новую войну с империей проклятого тьмой бывшего раба Радимести. Король криво усмехнулся. Это будет еще одной причиной твоего желания убраться подальше с Сырдуора. Так разочаровался в наставнике, что сил нет. Видеть меня не можешь. Сильрей понятливо кивнул, явно запоминая наставление Дарга. Король же вдруг осекся, замолчал, а затем сказал. Хотя этого все равно мало. Служаки из наказующих обязательно попробуют вытянуть из тебя что-нибудь касаемо творящихся в пяти королевствах дел. И надо заранее подумать, о чем ты можешь им рассказать. Сильрей раскрыл было рот, чтобы предложить свой вариант, но Дарк решительным жестом заставил его замолчать. Истинным, по сути, ведь нет сейчас никакого дела до происходящего у нас на Сырдуоре. Их волнуют только светлые эльфы, а потому и говорить ты будешь про них. Про их проповедников, про высаживаемые рощи мелорнов, про повстанцев на востоке. Большую часть наказующие точно знают, так что урона светорожденным не будет никакого. А тебе польза. — сказал Дарк со странным выражением лица и не менее странным тоном. Словно все происходящее безумно тяготило сына Сахога, и он жаждал покончить с этим как можно скорее. Жаль только Сильрей распознать его истинных намерений не смог. Маховик, годы назад задуманный интриги, стремительно завертелся. Цитадель власти Рашага, пещерный комплекс под Козьими горами, впервые с момента призыва дракона Лича был погружен в абсолютную тишину. Лишь изредка его нарушали тихие писки каких-нибудь глупых, либо вовсе лишенных разума мелких демонов или бесов. Но этим все и ограничивалось. Сородичи твари молниеносно расправлялись с нарушителем подземного безмолвия, разрывая бедолагу в клочья. После чего снова наступала тишина. Болезненная, давящая, страшная. И даже старшие монстры, офицеры и генералы армии бездны, не смели разорвать ее удушающую пелену. Причиной поселившегося под Козьими горами страха был Рашаг. После налета на Равест, ставшего черным днем в истории древнего города, дракон Лич вернулся в состоянии дикой исступленной злобы. Настолько запредельной, что он почти час метался по залам и галереям пещерного города, разрывая в клочья не успевших убраться с его пути порождений бездны. Почти целый час лилась темная кровь вперемешку с не менее темным и хором, а эхо страданий, казалось бы, бездушных тварей, заставляло дрожать ткань реальности. Но даже массовое смертоубийство не могло утихомирить Рашага, его иссушающую потребность излить на кого-то свою ярость. И лишь нежелание собственными руками подорвать мощь собственной армии заставило немертвого вестника бездны остановиться и укрыться в самой глубокой пещере, подальше от всех, где он мог успокоиться и исцелить раны. Ведь именно полученные раны и стали причиной вспышки бешенства Рашага. Потому как не мог великий Лок, превозмогший саму смерть, понести такие потери, какие понес он от рук длинноухого ничтожества. Не мог и все тут. Оторванный хвост, измочаленные спинные щупальца, разбитая броня и сквозная дыра в боку. Подобные повреждения для нежити не настолько опасны, как может показаться, но сам факт — проклятие! Да с таким унижением сравнится лишь гибель Рошага во время ритуала обретения силы от рук гнусной букашки по имени Кирсан. Он, гордый Лок, не раскатал длинноухого с могущественной игрушкой в блин, не перемолол в кровавую кашу его защитников, а всего лишь свел бой в ничью, причем первым отступив с места сражения. Как с таким смириться? Вот и бушевал дракон Лич, наводя ужас на все живое и неживое на десятки верст вокруг. Но рано или поздно эмоции стихают, и приходит черед осмысленных действий. И Рошаг смог, наконец, с холодной головой заняться принесенным из Равеста трофеем. Трофеем, который для смертных выглядел как каменный прямоугольный блок. Более того, долгие века он вообще был частью кладки в фундаменте королевского дворца в Зелоде, а в глазах Лича тускло светился белесым огнем и уже с расстояния в полторы версты вызывал характерные вибрации в костях. И вот это-то сокровище было, наконец, в лапах Рошага. Легендарная первооснова из наскальных храмовых текстов в Чилизе обрела своего истинного хозяина. Разум подсказывал, что прежде чем разбираться с секретами камня, следует восстановиться после ран. Но эмоции и неудержимая внутренняя потребность заглушили доводы разума. И дракон Лич едва усмирил свой гнев, тотчас взялся за исследование древнего наследия. Сначала ощупал блок первоосновой лапами, затем бросил несколько исследовательских заклятий, а под конец и вовсе проник разумом в его центр. И мгновенно ухнул в глубокий сон, так похожий на смерть. Тело его обмякло, в глазницах угас огонь жизни, и он уже не мог видеть, как из камня в центр его головы потек ручеек бело-золотой энергии. Как с каждой поглощенной крупицей древней магии осыпается пылью блок, и как начинают дрожать и наливаться силой кости самого Рошага. К этому моменту восставший из мертвых Лок поглотил уже несколько белых шаров, источников схожей магии. Но даже их совокупное воздействие не могло сравниться с тем, на что оказалась способна первооснова. Поврежденное тело одного из самых могущественных представителей нежити, подвластное лишь самой разрушительной магии, плыло точно воск, избавляясь от одних черт и приобретая новые. Затягивались раны, трансформировались конечности, изменялись внешние покровы и внутренние органы, если таким словом уместно называть внутренности немертвой твари. Но не это было главным. Самые сложные метаморфозы происходили в невидимых глазу сферах, где дух дракона Лича последовательно превращался в нечто иное. Величественное, грандиозное и гораздо более пугающее. И именно эти изменения нематериальной сущности Рошага задавали тон в его телесном преображении. В какой-то момент баланс между духом и материей окончательно сместился в сторону первого, и гротескные уродливые черты нежити стали сменяться на нечто более цельное и гармоничное. Туловищу вернулась симметрия и правильность, выровнялись плечи, череп стал меньше размером, а пугающие перекосы сначала сгладились, а затем и вовсе исчезли. Передние и задние лапы превратились в подобие рук и ног. Лишь чешуя сохранила прежний матовый отлив, сквозь который просвечивал голубоватый замысловатый узор, да щупальца все так же двумя пучками висели за спиной. В остальном Рошаг из дракона превратился в прямоходящего ящера какой-то неизвестной породы. Но кое-что в облике Рашага даже на фоне всех метаморфоз выделялось особо. На груди у него теперь вместо костяной брони красовались две похожие на маски пластины. Одна изображала улыбающееся лицо праведника, буквально источающее любовь ко всему миру. Другая же представляла собой мрачную, исполненную звериной жестокости рожу демона. И они совсем не смотрелись простыми украшениями. Что-то таилось там, за ними. Что-то, с чем разумное существо ни за что не захочет связываться. Впрочем, Рашак смог поглотить далеко не всю силу первоосновы. Часть сущности, содержащейся внутри каменного блока, была отторгнута телом лога, и, образовав два светящихся потока, потянулась впрочь из пещеры. Через переходы и залы, извиваясь точно змеи, они добрались до логовищ Ловчего и Кончора, где с яростью изголодавшихся рептилий впились в тела генералов армии бездны. Могущественные твари не сопротивлялись, словно давно ожидая чего-то подобного, и спустя миг впали в спячку вслед за своим лидером. Спячку, которая точно так же, как и у него, сопровождалась глубокими телесными и духовными трансформациями. И тогда часы, ведущие отсчет времени до давно предсказанного конца света, ускорили свой ход. Бримс всегда любил свой кабинет в здании главного штаба наказующих. Ему нравилось там абсолютно все. Отделанные панелями из ралаядского дуба стены, узорчатый паркет на полу, иссорский ковер с традиционным узором, высокие окна с зелеными шторами и тяжелый массивный стол с обтянутой изумрудным сукном столешницей. Вроде бы ничего особенного. Не слишком богато и уж точно не так уж изысканно. Однако именно сюда он старался прийти в самые сложные периоды в своей карьере магистра и именно здесь принимал многие судьбоносные решения. Так случилось и сейчас. Едва разделавшись с первоочередными делами в поместье покойного Витора, то есть дождавшись прибытия представителей ложи магов и совета мастеров, которые по протоколу обязаны подтвердить факт смерти архимага, и организовав из команд наказующих и охранителей поисковые группы для поимки убийц, Льер Бримс тотчас отправился в семь башен. И раздав помощникам череду приказов, призванных унять революционный энтузиазм своих сторонников, а заодно развеяв всеобщие опасения по поводу собственной кончины, магистр укрылся в том самом кабинете. И только там позволил себе задуматься, как быть дальше. Канва событий давно выскочила за рамки допустимого, и без проработанного плана действовать было слишком опасно. Особенно в свете того, что одного из своих противников он уже недооценил. «Эх, Витор, Витор, наломал ты дров», — пробормотал Бримс, сцепив пальцы и положив руки на пол. «Мало того, что сил и знаний от них набрался, так еще и смог меня почти переиграть». Стыдно сказать, но ты, пусть при поддержке артефактов, кучи помощников и заранее подготовленной ловушки, столь блестяще провел со мной поединок, что, выкладываясь на полную, я мог добиться лишь ничьей. Ничьей. Темный Оррис твой папа. Магистр неверяще замотал головой. Проклятье. Многодневное противостояние было настолько выматывающим, что у него оказалась не только исчерпана магическая сила, но и заметно упали духовные и ментальные способности. Да что далеко ходить. Ранее он как-то не замечал за собой тяги к разговорам с самим собой, однако сейчас испытывал в том настоящую потребность. Хвургово семя. А еще кто бы мог подумать, что точку в нашем конфликте поставит его величество Кирсан Кайфат? человек, вокруг которого мы оба столь долго пытались плести интриги и которого я в конце концов прочил на роль главного жупила после гибели одного трусливого архимага, сыграл свою собственную партию. И то, что ее предложил ему именно я, дело не меняет. Сколько таких заготовок бывает в каждом деле, и сколько из них никогда не идет в ход? Бримс мрачно хмыкнул. А наш разлюбезный Кирсан не просто вписался в нужную схему, так еще и в немалой прибыли остался. Магистр встал из-за стола и подошел к окну, сложив руки за спиной. Хотя был ли у него выбор? Быть злодеем и врагом цивилизованных народов ему явно на роду написано. А раз так, то почему не воспользоваться теми выгодами, что дает этот славный титул? Цели, которые хотел добиться император Сардуора, Бримс понимал как никто другой. Однако он не мог не признать, что именно нападение Кирсана на Витора склонило чашу весов на сторону магистра наказующих. И только благодаря этому он смог вырваться из ловушки и пробить дорогу в поместье архимага. Впрочем, Кайфат уже получил свою плату, и Бримс искренне желал ему, чтобы кусок, который он укусил, не оказался слишком велик. Внезапно вспомнив еще кое о чем, магистр отодвинул ящик стола и достал один из лежащих там листков. На нем размашистым почерком самого Льера Бримса было написано пророчество одного из новоявленных кормчих. То самое, которое еще совсем недавно они с Витором обсуждали. Вернулись в мир ключи силы, и тьма вот-вот схлестнется с тьмой, а свет со светом. Прахом рассыплются древние оковы, развеются чары и пробудятся ото сна старые хозяева. Стоящие над законом, те, кто ближе, чем братья, выберут, кому низвергнуться во мрак, а кому принять свет. Наступит время великой лжи, и два заклятых врага сойдутся в битве. Тогда строчки казались сущей бессмыслицей. Тогда. Но не теперь. Уже окончательно стало понятно, что за ключи силы имеются в виду. Появилась ясность с противостоянием тьмы и тьмы. Но что самое печальное, только сейчас Бримс понял, кто такие стоящие над законом братья и в чем заключался их выбор. Вслед за текстом пророчества на столе появилась початая бутылка вина. Бримс зубами выдернул пробку и прямо из горла, сделав щедрый глоток, отсалютовал полу под ногами. «За тебя, Витор! За тебя, друг, который был ближе, чем брат! Прощай и прости!» Светлые эльфы, впрочем, как и их темные собратья, никогда не любили по-настоящему крупных городов. Их сердцу всегда были милее небольшие поселения, растворившиеся в густом, насыщенном магией лесу. С домами-деревьями вместо душных каменных скворечников людей, подвесными мостами вместо улочек и обязательным мелорном в центре вместо ратуши. Нет, иногда дивный народ строил и замки, и дворцы, но здания, пусть даже самые красивые и изящные, воспринимались эльфами как временное жилище, как убогая замена достойных каждого перворожденного домов. И лишь к Тассову дворцу Совета князей было особое отношение. Потому как именно здесь жили хранители главных реликвий народа эльфов, именно сюда приходили за знаниями, идущие по пути мага светлые, и именно здесь собирались главы кланов для принятия всех судьбоносных решений. Это был дом не светорожденных, но соборного духа всего народа. Так его и воспринимали все перворожденные. И Ханг Че Сен не был в том исключением. Сын аристократа, не самого высокого пошиба, к тому же испорченный кровью, что отразилось на его внешности, каждый миг своей жизни он бился за место под тассом, с трудом прогрызая дорогу там, где для остальных был открытый и гладкий тракт. Ханг не чурался самых грязных и кровавых поручений, якшался с темными и адептами магии запрета, убивал сам и подсылал убийц. Все ради того, чтобы однажды получить шанс войти в Тассов дворец. Пусть не одним из властителей, а всего лишь главным исполнителем их воли. Но ведь войти же. Иные не были здесь за всю их безумно долгую жизнь. Впрочем, полноценно насладиться своим триумфом Че Сен все же не мог. Совет князей ждал от него доклада. А это слишком ответственное дело, чтобы отвлекаться на эмоции. «По итогам прошедшего года могу утверждать, что большая часть поставленных целей в войне за 5 королевств достигнута. Сопротивление на всей территории нового государства, за исключением бесплодных земель на востоке, подавлено. Королевские династии уничтожены, а с населением проводится работа по повышению лояльности». Также подтвердилась правильность выбора Дарга в качестве короля единой страны. Он весьма неплох как правитель, а также реалистично смотрит на мир, что обеспечивает его верность Малориану. Уверенным тоном докладывал Ханг, обводя взглядом лица сидящих перед ним князей. Даже в тех случаях, когда приходится жертвовать кем-то из близких. Внезапно его прервал глава клана Фикьяр. 5 королевств, Дарк, это все отлично. Что по переговорам с врагом эльфов?» Едва ли не выплюнул князь. Че Сен мысленно усмехнулся. Не было святорожденного, который не приходил бы в ярость при упоминании имени Кирсана Кайфата. Но лидер Вестников Тени имел с этим магом особые счеты. И дело было не в том, что от руки человека в Новом Геварте погибла лучшая команда клановых ликвидаторов. Совсем нет. Гораздо больше главу Фикьяр угнетал тот факт, что перед самой операцией он клятвенно обещал добыть голову врага, попутно назвав все остальные кланы сборищем хфурговых ничтожеств. Как вдруг такое разочарование? «Я лично ездил в Старый Гевард, планируя передать ультиматум совета врагу прямо в руки. Однако во дворце его не оказалось, и вместо переговоров один из его министров вручил мне послание уже самого Кайфата», сообщил Ханг ровным голосом. «И что там?» спросили сразу двое князей. «Копии послания перед вами, но если вкратце, то Кирсан Кайфат советует нам...» «Прежде чем мы захотим предпринять какие бы то ни было шаги, угрожающие лично ему и его близким, или же решимся на применение чего-нибудь особенно разрушительного против населения империи Сардуор...» «Так вот, он советует нам посетить Чилис и заглянуть там в астрал. Ну а после того, как мы поговорим с выжившими, господин Кайфат предлагает задуматься о перспективе появления чего-то подобного в городах 5 королевств. Или, чем Мархус не шутит, вообще где-нибудь в Малориане». Че Сен повернулся к главе Рьяхиен. «У меня сложилось впечатление, что он не знает о визите бойцов клана Стражей Ночи в Чилис. Во всяком случае, пока». «Визите в столицу Ралаята?» — переспросил глава Вестников Тени и остро глянул на князя Рьяхиен. «Что там было?» — тот коротко вздохнул. «Да ничего. Клан потерял 2 своих членов, а единственный выживший привез историю о десятках хранителей рощи и стражей могил, охраняющих город. Точнее, не город, а единственного его обитателя, сына Кирсана Кайфата, — мрачно сообщил князь. «Если мы захотим вычистить тамошний астрал от бестелесных тварей, придется использовать всех князей и магов, и потери будут ужасающие». «Отрыжка тролля!» — выдохнул кто-то из членов совета, а еще один выкрикнул. «Да как он смеет нам угрожать? Сжечь его вместе со старым Гевартом!» Некоторое время князья, точно базарные торговки, шумно обсуждали услышанное, но быстро успокоились и дали слово Хангу. «Полностью поддерживаю чувства глав кланов, но вынужден заметить, что мы пока не понимаем, как Кирсан Кайфат добился расположения столь свободолюбивых духов, и не способен ли он повторить этот фокус в других местах», — сказал Чессен вкрадчивым тоном. И в зале наступила мертвая тишина. Князья напряженно размышляли над словами Ханга, и, судя по отсутствию возражений, все понимали его правоту. «Что конкретно хочет этот колдун?» Наконец подал голос глава Литаль. «Он понимает, что вражда между нами никогда не закончится, но вместе с тем желает, чтобы она приняла более цивилизованные формы. То есть взаимный отказ от практики террора против высших чиновников, магов и членов их семей, запрет на использование заклинаний массового уничтожения и подлых методов войны», принялся перечислять Чессен. Когда же он закончил, то снова заговорил главный дипломат Маллориана. «Это мы еще обсудим, но мое мнение — это приемлемые условия. Пока не разберемся с ситуацией в Чилизе, враг может быть спокоен», — сказал князь голоса света, и остальные поддержали его одобрительным гулом. Даже князь Фикьяр, чего Чессен откровенно не ожидал. Внезапно голос подал еще один эльф, имеющий право находиться в зале совета. И когда он заговорил, все остальные почтительно замолкли. Не в силу уважения к положению этого светорожденного, он принадлежал к роду хоть и аристократическому, но не первой руки, а из-за той силы, которую он теперь олицетворял. Говоривший был хранителем скипетра власти и считался самым главным козырем Малориана в разгорающейся войне за Торн. «Быть может, имеет смысл мне заглянуть в Ралайят?» — спросил он и с хищной усмешкой погладил заткнутый за пояс жезл. «Обучение в бою самое эффективное. С драконом личем я уже дрался, но не мертвая ящерица так быстро сбежала, что я не успел попробовать и треть новых приемов. Хотелось бы испытать свои силы с новым противником». Тон владельца скипетра был настолько высокомерен, что Чессен едва сдержался, чтобы не скривиться. Схожие чувства испытали и остальные, а глава Эль-Туарен и вовсе не выдержал. «Новый противник? А мне кажется, что как раз этот-то противник и старый. Или мне напомнить, как кое-кто пытался через астральные пути убить врага эльфов, однако прозевал нападение ручной твари ничтожного гоблина и едва не погиб?» — сказал лидер клана лучших магов Малориана, и от его слов владельца скипетра бросило в краску. Ханг едва заметно усмехнулся. Князю Искателей Врат следовало бы еще добавить про серьезность ран и про то, что из-за этого-то памятное сражение в Долине Цветов прошло без участия повелителя Великого Артефакта. «Я учел прошлые ошибки», — сдавленно ответил хозяин скипетра, но настаивать на своем предложении больше не стал. Может быть, потому что опять заговорил все тот же князь Искателей Врат. «И это хорошо, потому как шанс хорошенько повоевать будет у каждого из здесь присутствующих. Ведь так, братья?» Лидер магического клана обвел взглядом всех своих коллег, пока, наконец, не взглянул в лицо Хангу Чессену. Если у уважаемого посланника по особо важным делам больше нечего нам сообщить, то я бы перешел к основной теме нашего совета, а посторонних попросил бы удалиться». И в последней фразе князя было столько власти, что Ханг сам не заметил, как ноги вынесли его из зала. Впрочем, ему не надо было находиться внутри, чтобы знать, о чем будут говорить князья. Малориан готовился к войне с Рошагом. Причем не просто к войне, а к войне молниеносной, с применением сил и средств настолько устрашающих, что по ее окончании никто на Торне даже помыслить бы не мог сопротивляться воле перворожденных. Мир ждали великие потрясения, и Ханг Чессен был счастлив ощущать себя причастным к подготовке грядущих изменений. Во всяком случае, именно в этом он пытался себя убедить, шагая по коридорам Тассова дворца. Потому как высокородные ублюдки из Совета могли бы быть с ним и повежливей. Мархуз их раздери. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2017 году. Читал Александр Савельев.